Слушай, а если бы это был не малыш Фило? Я имею в виду, если бы Куруша действительно всерьез обижал какой-нибудь настоящий могущественный злодей из Древнего Ордена, ты вступил бы с ним в схватку? Собственно говоря, я для этого и пришел, — скромно заметил Лукфи. Я же не знал, что это шалит сын сэра Нуминориха. Знаешь что, ты бы наверняка вышел победителем в этой схватке, — искренне сказал я. Если бы мне самому был нужен хороший защитник, после сегодняшнего происшествия я бы подумал, выбирая между тобой и сэром Лонли Локли. Для того, чтобы оказаться под моей защитой, тебе пришлось бы превратиться в буревуха, сэр Макс, — растерянно возразил Лукфи. Я не могу защитить никого из людей, перед ними у меня нет никаких обязательств. Через несколько минут он смущенно поблагодарил меня за камеру, долго прощался, уронил на пол все пустые кружки и еще одну полную, чтобы жизнь сахаром не казалась, катастрофически покраснел и, наконец, исчез на лестнице, ведущей наверх в большой архив. Я мрачно покосился на испорченный ковер и понял, что нашим младшим служащим будет чем заняться после того, как они покончат с погромом в зале общей работы. Я так углубился в эти печальные размышления, что сам не заметил, как толкнул локтем последнюю кружку, еще стоявшую на столе. Это событие сопровождалось глухим стуком и брызгами теплой камры. «Не тайный сыск, а какой-то санаторий для больных с нарушенной координацией движений», — сердито сказал я потолку. Вызвал уборщика, молча показал ему на погибающий ковер под ногами и поспешно забился в кресло Джуфина, прикрывшись вчерашним выпуском «Суеты Ехо», чтобы моя перекошенная рожа не мешала нормальному ходу уборки. Это только мне кажется, что я имею полное право на простые человеческие чувства, в том числе и на отрицательные эмоции. А наших младших служащих мое дурное настроение совершенно выбивает из колеи. Через час газета мне надоела, настроение исправилось. Собственно говоря, оно с самого начала было не таким уж плохим. Я покинул свое убежище и с удовольствием обнаружил, что в кабинете уже царит идеальный порядок, а реставрация зала общей работы благополучно близится к завершению. Ребята закончили с побелкой стен и теперь поспешно заменяли искалеченную мебель новой. «Хорошо-то как», — одобрительно сказал я, — «даже лучше, чем раньше. Надо будет сказать сэру Донди Мелихаису, пусть выдаст вам какую-нибудь премию за особые заслуги перед Соединенным Королевством, ребята». «И мне заодно», — с энтузиазмом добавил Мелифару, просовывая в дверь свою ослепительно улыбающуюся физиономию. «А тебе-то за что?» — усмехнулся я. «Просто так, чтобы поднять мне настроение», — с готовностью объяснил он. «Не хочешь зайти ко мне в кабинет, чудовище?» «Что я кабинета твоего не видел?» — гордо ответствовал я. «Впрочем, чего только не сделаешь, чтобы немного разнообразить жизнь». Первым делом Мелифара взгромоздился на свой письменный стол, немного поболтал ногами и выжидающе уставился на меня. «Ну и чем завершилось вторжение юного сэра Куты?» «Сам видел. Капитальным ремонтом», — фыркнул я. «И не только. А ты-то куда сбежал? Решил снять с себя всю ответственность за происходящее». «Не без того», — улыбнулся он. «Вообще-то я ходил похлопотать насчет подраться, как всегда». «Что-то случилось?» — оживился я. «Да так, пустяки, недостойные твоего царственного внимания». «Между прочим, можешь постепенно привыкать к мысли, что я больше не царь», — улыбнулся я. «А то в один прекрасный день твои шутки, и без того неуместные, окончательно потеряют актуальность. Надеюсь, что уже этой зимой в столицу заявится официальная делегация моих подданных, и я торжественно передам их под крылышко Его Величества Гурига, как и было задумано с самого начала. Честно говоря, даже не верится».